Связь Аракчеева с Настасьей Минкиной продолжалась, если верить Аракчееву, 25 лет. Следовательно, он нашел свою подругу во время своего второго удаления от двора, то есть в то время, когда жил в Грузине с 1799 по 1803 год. Тогда уже вполне сложился характер Аракчеева, определились его взгляды и вкусы. Свое происхождение Минкина скрывала так упорно, что нам оно неизвестно. Одни считали ее женой крепостного кучера и рассказывали, что она нещадно наказывала своего мужа. По словам других, она была цыганского происхождения. Александр Михайлович Тургенев ее считал лютеранкой. Несомненно, что она была податного сословия, безграмотна и умна. Судя по портрету, она была очень красива. Многие ее считали красавицей, но есть сведения, что она не отличалась красотой. По крайней мере, так отзывались о ней грузинские крестьяне, не понимавшие, как некрасивая крестьянка могла владеть могущественным временщиком. Ко всякому горшку найдется крышка. Аракчеев, наконец, нашел достойную себе подругу, и Минкина, до известной степени, историческая личность. Отто и философов дали подробное описание этой женщины, удостоившейся чести быть представленной императору Александру Павловичу. Минкина была очень умна и скоро поняла характер Аракчеева. Для того, чтобы удовлетворить желанию Аракчеева иметь письменные рапорты о состоянии грузинского хозяйства, Минкина научилась писать и аккуратно по табелям, составленным Аракчеевым, писала рапорты о хозяйстве и вела с графом оживленную переписку. Канцелярская деловитость Минкиной вполне удовлетворяла Аракчеева, а ему было трудно угодить. Минкина была прекрасная экономка и так хорошо вела хозяйство, что после ее смерти Аракчеев не мог найти экономку, способную заменить Минкину. Все, посещавшие Грузина во время хозяйничания там Минкиной, восторгались ее умением вести дело. Гибкий ум Минкиной доказывается ее письмами к Аракчееву, и по содержанию, и по стилю они положительно замечательны. Только женщина, обладавшая гибким умом, вполне понимавшая Аракчеева, могла сочинять такие письма. Философов делает предположение. Не сочинял ли эти письма кто-либо из настоящих, сердечных избранников Настасьи, которые, как готовые, та уже переводила на свои каракули, так глубоко трогавшие и приводившие в восхищение Аракчеева. Все письма бесспорно сочинены одним лицом, следовательно, поклонник Минкиной долго пользовался ее доверенностью. Едва ли, однако, продолжительная связь с одним лицом осталась бы никому неизвестной, а грузинские предания не называют такого поклонника. Наконец, если Минкина сумела найти себе такого хорошего секретаря, то это свидетельствует и о ее уме, и о вкусе. Однако чтение этих писем убеждает меня, что их сочинила женщина. Ну, конечно, это личное впечатление.